Глава 7. Дверцы в печати. Финальный этап. «Рюрикович, что это сейчас было? Неужели сама ледяная принцесса Алина Громова собственной персоной решилась не зайти до разговора со мной? Интересно, как скоро в таком случае рак на горе свистнет? Не припомню таких заклинаний за все время обучения в подготовительной школе. Откуда оно тебе известно? Знаешь, сейчас мне бы хотелось немного побыть одному, ну или же в компании врача». Я взглядом показал на повисшую плетью руку, потихоньку начинающую синеть. Пропущенное заклинание нанесло намного больше урона, чем я думал изначально. Пальцы на руке еще шевелятся, но с каждым мгновением все сложнее их привести в движение. Боюсь, что переломы не из легких. Тем более перед тобой я не должен отчитываться в такого рода вопросах, не так ли? Девушка смогла сдержать себя в руках, но при этом очень странно на меня посмотрела. Нет, на удивление в ее взгляде не было ненависти или презрения, или же уже виденного ранее чувства заинтересованности. Алина смотрела пристально, оценивающе и как-то задумчиво. «В любом случае, думаю, ты найдешь время со мной поговорить после окончания выпускного экзамена». На этих словах она развернулась и пошла к ожидающим ее ребятам. Среди них была та самая парочка парней, с которыми мы столкнулись возле лазарета. Теперь в их взгляде читалась не только неприязнь, но и желание намылить мне шею. Сильно так намылить, настолько сильно, что даже аристократ не может сдержать своих эмоций. Еще увидимся. Ну вот, теперь еще и Громова-старшая мной заинтересовалась. Заводить с ней тесных контактов или же вообще входить в круг ее общения в мои планы не входит совершенно. Илона смотрела с надутыми щеками со своего места все то время, пока мы перекидывались с ее сестрой словами. «Еще одна проблема на мою голову. Вопросов к твоей персоне с каждым мгновением становится все больше». Смирнов появился сбоку в своем любимом стиле, неожиданно. «Надеюсь, ты не забыл, что после окончания экзамена я жду тебя в своем кабинете. А у меня есть право выбора», спрашиваю с небольшой ноткой обреченности в голосе. «Нет, если ты хочешь выпуститься без происшествий из школы», подмигнул мне директор, поворачиваясь к идущим в нашу сторону учителям. Напоследок он бросил, даже не посмотрев в мою сторону: «А теперь шуруй в лазарет, там тебя уже ждут. Остальное оставь на плечи взрослых, в данном случае мои». На этих словах он быстро приблизился к преподавателям, преграждая им путь. Особенно рьяно в мою сторону рвался учитель огненного элемента, не сводя с меня своего взгляда. Недалеко от нее стояла та самая девушка с фиолетовыми глазами, что-то на ухо рассказывая Илоне. Та же, в свою очередь, не сводила при этом взгляда с Алекса, забавно при этом нахмурив свои брови. «Интересно, что же они такого там обсуждают?» «Вижу, ты не сильно торопишься подлечить свою руку, не так ли?» — раздался знакомый голос за моей спиной. «Заставляешь искать тебя по всей экзаменационной зоне. Смотри, повреждение намного сильнее, чем тебе кажется. Промедление может негативно сказаться на восстановлении. Игорь Смирнов – врач третьей категории собственной персоной. Интересно, они с директором кем приходятся друг другу? Раньше, еще даже далеко до моего рождения, в мире несколько совершенно незнакомых друг другу людей могли иметь одинаковую фамилию. Позже, когда наш предок основал Великую Российскую империю, такое слово, как фамилия, исчезло из обихода всех, заменив народ. Не может быть несколько родов с одинаковым названием, а значит, доктор и директор состоят как минимум в отдаленном родстве. Возможно, младшие и старшие ветви, или вообще из одной, но точно родственники. «С моей стороны будет совсем глупо отказываться от своевременного лечения», спокойно произнес я, и мы без лишних слов направились в лазарет. По дороге мой сопровождающий молчал, но постоянно бросал взгляд на все сильнее синеющую руку. Стоит отметить, что выражение его лица при этом было отнюдь не радостным. Как только мы оказались за закрытыми дверями больничной палаты, я продолжил: «Игорь, а директор твой?» «Двоюродный брат», — спокойно произнес он, выстраивая вокруг моей руки конструкцию непонятной формы. «Несколько кругов, довольно широких, что туда может пролезть небольших размеров человек, установились на определенном расстоянии друг от друга, соединенные между собой небольшими цепочками, сделанными из желтого металла. Как только все это оказалось на своих местах, Вся конструкция завибрировала, и от нее в сторону руки пошли медленно ниспадающие зеленые лучи. Магический фон в комнате вырос в несколько раз при этом. Только он из старшей ветви, а я из младшей. Последние слова Игорь произнес с грустным выражением на лице, но быстро взял себя в руки. Задетая мной тема явно сильно его волнует, но он старается открыто это не показывать. Старшая ветвь аристократических родов всегда обладает повышенной властью и влиянием, в то время как младшая вынуждена подчиняться своим более удачливым сородичам. Бывали случаи переворотов, когда младшая ветвь рода шла на старшую с мыслью и желанием полностью изменить свое положение. Иногда так и случалось, но рано или поздно все вновь становилось на свои места. Почувствовавшие власть, стоит пройти лишь самую малость времени, менялись. Да, это касалось далеко не всех, но исключение из правил только подтверждает это правило. И как давно брат занимает пост директора в этой школе? Будто невзначай бросил я, смотря, как прямо на моих глазах посинение с руки медленно уходит вместе с опухолью. Магия жизни, усиленная довольно внушительным артефактом. Похоже на оборудование из моей прошлой жизни, но только похоже. Работа топорная, можно даже сказать кустарная и слишком небрежная, но оттого не менее эффективная. Магия жизни сама по себе сложна в освоении и в свое время давалась немногим. «Слишком долго, даже очень», — улыбнулся Игорь, посмотрев на меня уже совсем другим взглядом, не так, как делал это раньше. В прошлый раз в нем читалась жалость и желание помочь, а теперь полная сосредоточенность и неприкрытое любопытство. «Через час будешь как новенький, как раз к началу заключительной части. Не скучай, Владимир, мне нужно обойти еще несколько пострадавших учеников. Ты не единственный, кому досталось в сражениях. Можно даже сказать, что большая часть пострадавших как раз по твоей вине. Директор сам решил проверить мои силы, и я его не подвел». Глядя ему в глаза, отвечаю я. Этот парень что-то знает, но не спешит этим со мной делиться, хотя по его виду понятно, что хочет. Я использовал все доступные мне ресурсы, чтобы пройти в следующий этап. Разве не этому учат здесь, в подготовительной школе? Победителей не судят. Старая поговорка, что применяли еще до падения империи, задумавшись, произнес он. В этом есть смысл, но не в текущей ситуации. Надеюсь, на этот раз это последний случай, когда мы с тобой встречаемся в моих владениях». На этих словах Игорь вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Своими словами он сказал больше, чем хотел, только этого еще не понимает. Отношения между братьями крайне натянуты, о чем свидетельствует их нежелание встречаться друг с другом. За все время моего здесь пребывания они ни разу не собрались вместе. Тем более члену младшей ветви известны поговорки из того старого мира до создания империи. Откуда он может обладать такими знаниями, если еще в мое время их тщательно уничтожали или же скрывали в хорошо защищенных местах? С этим мне предстоит разобраться позже, ну а пока необходимо восстановить силы и проверить состояние своего здоровья. Кость оказалась не просто сломана, а раздроблена на множество мелких осколков. Правильно сказал доктор, еще бы немного и восстановить руку можно было бы лишь чудом. Магия не может создать что-то из ничего. Таков закон. Хранитель портала ради призыва защитника отдает свое естество, душу и право на перерождение. Темные маги используют различные ритуалы, отнимая при этом жизнь у невинных людей. Простые маги используют запасы магической энергии, внутренние и внешние, в виде различных кристаллов и усилителей. Установленный Игорем артефакт обладал поистине невероятным запасом магической энергии. Это мне сейчас пригодится очень. Заглянув внутрь себя, создав при этом маленькое астральное тело, я принялся изучать свои резервы. Вихрь увеличил мой внутренний запас примерно в два раза. Отнятый у каждого ученика 1% энергии лег на благодатную почву, мгновенно меня усилив. Огромный минус этого заклинания в том, что во второй раз на этих же людях он не сработает, а если его применят на мне, то я потеряю сразу 5% от всего своего магического запаса. Причем это будет происходить каждый раз, если ученики смогут узнать о такой особенности заклинания. Думаю, именно по этой причине его и запихнули в разряд запрещенных, желая предотвратить множество проблем, связанных с его применением. Возможность создать это заклинание пострадавшими от моих рук почти минимальна, поэтому особо переживать смысла нет. Помимо песнопения, В его структуру входит смесь сразу нескольких заклинаний из воздушного элемента, переплетенных между собой. Повторить вихрь смогут лишь маги уровня директора и выше. Хотя, возможно, Градислав тоже способен на это. Потраченный на усмирение моего заклинания артефакт примерно того же уровня, и создателем является именно Правич. Его энергия била из него фонтаном. Потерявшие часть своей магической энергии ученики могут не переживать особо по этому поводу. Чем сильнее они будут становиться, тем больше будет резерв. Пока он не особо большой, и потеря для будущего развития смехотворна, а вот мне дает огромное преимущество. Как минимум в том, что теперь я могу обследовать свое собственное тело изнутри. Стоит отметить, что внутреннее состояние оставляет желать лучшего. Целых 10 печатей, блокирующих мои способности. Где-то вдалеке, в районе головы, маячит 11-я, но она отвечает за сокрытие, полученное от директора и Алекса информации, там, в кабинете. Больше беспокоит перекрытые каналы, из которых энергия в мой основной сосуд поступает как через игольное ушко. Наложившие такие ограничения отлично знали, как можно нейтрализовать мага, оставив его при этом в живых. Ненависть и неприязнь к Ордену Возрождения вкупе с тайной канцелярией моментально выросла. Мне еле удалось сдержать себя в руках от переполняющей все тело ярости. Таким образом они заботятся обо мне, что полностью перекрыли доступ почти ко всем способностям. Таким? Прошло минут 10, прежде чем мне удалось полностью успокоиться. Иоанн, окажись ты на моем месте, как бы поступил? Хотя, чего я спрашиваю? Ринулся бы в атаку, несмотря на творящееся позади. Брат всегда был слишком вспыльчивым, но одновременно с этим мудрым и добрым правителем. Предсказания того прорицателя, Орден Возрождения и канцелярия, помогающие с этим, чушь. Теперь это видно отчетливо. Род Рюриковичей эти организации держат в своих клешнях, почти полностью перекрывая доступ к кислороду под видом защиты. Они не пытаются помочь нам с возрождением империи, а наоборот максимально оттягивают этот момент, прикрываясь при этом чистыми помыслами и красивыми сказками. Моя сестра Виктория только подтверждает мои мысли. Да, я полностью свыкся с тем, что теперь я Владимир Рюрикович, и вернуться в свое прошлое пока не представляется возможным. Значит, пора перестать себя называть Всеволодом и переключиться на настоящее, то, что происходит здесь и сейчас. Виктория оказалась слишком сильна, о чем неоднократно упоминал директор и Алекс, и от нее просто решили избавиться, увидев в ее лице угрозу. Меня же оставили как болванчика, полностью убедившись в моей недееспособности. Стоит отметить, что даже при таком раскладе наложить на меня множество печатей не поленились. Они нужны не для моей защиты, а по другой, более простой причине. Никто из них не хочет, чтобы я становился сильнее. Значит, проблем у меня только прибавилось, и не факт, что они пойдут на уменьшение. Скорее наоборот, их будет становиться только больше. Конечно, пока это только мои домыслы, но вероятность правдивости моих мыслей крайне велика. Возможно, раньше Орден Возрождения на пару с тайной канцелярией действительно пытались выполнить пророчество так, как оно гласит, но с годами вера в него все тухла, и в итоге они решили сделать с точностью наоборот, не позволить ему свершиться от слова совсем. В связи с запретом на убийство всех из моего рода, они решили пойти другим путем, оболванивание его представителей, в частности, меня. Не зря же Смирнов спрашивал, почему за 3 года Алекс ничем особо моему потомку не помогал, если не сказать наоборот, лишь все сильнее усугублял и потакал глупостям бывшего владельца тела. И ведь как все провернули-то? Истинные аристократы. Заставили меня усомниться друг в друге, показывая себя с лучшей стороны. Директор сделал это в кабинете, когда упрекнул Алекса о 3 прошедших в бездействии годах, а мой сосед, в свою очередь, намекнул на то, что нельзя доверять Смирнову. Точнее, даже не намекнул, а сказал это прямым текстом. Для неокрепшего ума моего потомка такие сомнения могли бы в дальнейшем стоить очень дорого. Тем более с таким количеством печати внутри моего организма. Не используя я вихрь, мне бы попросту не хватило энергии погрузиться в себя астральной копией. Следовательно, и узнать о происходящем я бы попросту не смог. Как же хитро придумано. Еще раз оглядев все свои каналы, мне в голову пришла авантюрная идея. Вернувшись обратно в свое тело, я внимательно изучил конструкцию артефакта. Да, магия жизни – редкое явление, а сейчас, вероятнее всего и подавно, Но как хранителю портала мне приходилось впитывать любые доступные знания о всех проявлениях магии в целом. Зеленый элемент жизни, который тоже входил в это число. В палате кроме меня никого не было, поэтому я со спокойной душой расслабился, несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул и приступил к задуманному. Помня слова Игоря о том, что подключение к магическим предметам школы отслеживается, пришлось действовать с максимальной осторожностью, используя все свои знания. Первым делом, подключившись к артефакту, я внимательно его изучил и нашел скопление магической энергии, ко всему прочему еще и скрытому несколькими внушительными печатями, после чего немедленно приступил к задуманному. Несколько почти незаметных, еле ощутимых прутиков присоединились к артефакту, со всей тщательностью обходя сигнализирующее плетение. Работа настолько тонкая и филигранная, что с ней пришлось провозиться по меньшей мере четверть часа. Все мое тело стало липким от пота из-за напряжения, но я не обращал на это внимания и с полной сосредоточенностью продолжал свои действия. Когда у меня все же вышло, а было это ой как непросто, я устало откинулся на кровать и несколько минут переводил дыхание. Хотелось бы подольше отвести времени на отдых, но его сейчас катастрофически не хватало. В любую минуту в палату могут войти, и весь мой план может рассыпаться, как песочный замок близ моря. Его просто сметет ближайшей волной. Процесс пошел еще медленнее и аккуратнее, ведь малейшая ошибка может обернуться катастрофой для организма. Артефакт обладает просто зашкаливающей магической энергией, и если совершить мельчайший просчет, организм попросту не выдержит и в худшем случае разорвется на мелкие составляющие, унося мою новую жизнь на следующий этап перерождения. Следующие 20 минут, полностью погрузившись в себя астральным телом, я медленно, шаг за шагом, тянул тоненькую ниточку к одной из самых слабых печатей, блокирующих мои способности. Когда у меня это все же получилось, я вынырнул обратно и жадно начал хватать ртом воздух. Все, теперь от меня больше ничего не зависит, и только случаи и правильные расчеты могут выполнить задуманное. Если же ничего не выйдет, то мои шансы противостоять всем обрушившимся козням стремительно скатятся к нулю. Когда еще мне предстоит подключиться к настолько мощному артефакту? Только тогда, когда я уже начал нервничать и понимать, что моя затея вот-вот провалится, случился прорыв. Магия жизни смогла прорваться сквозь печать, открыв мне при этом лишь небольшую дверцу. Будь у меня больше времени, возможно, удалось бы полностью деактивировать печать, так что мои недоброжелатели не смогли бы даже этого осознать. Но что есть, то есть. Мне пришлось резко оборвать связь с артефактом, когда за дверью послышались громкие шаги. В комнату вошли Игорь на пару с Алексом, внимательно на меня посмотревшим. «Ну что, Вов, оклемался от полученных травм?» Не увидев ничего странного для себя, первым заговорил мой сосед. «Ты чего такой запыхавшийся и мокрый? Неужели от этой штуки?» Он весело посмотрел на устройство вокруг моей руки. В каждом его движении и жесте сквозила уверенность в своих силах и серьезность. Хотя на его внешнем балагурном виде это почти не отражалось. Умеет же он играть заданную роль, ничего не скажешь. «Да я просто руку хотел почесать, а в таком положении это сделать крайне сложно». Вымученно улыбнулся я, показывая, как пытался провернуть сказанное. В итоге, ворочаясь туда-сюда, и весь извелся. «Не почешешь мне руку, Алекс?» С улыбкой спросил я, будто ничего и не произошло. Слава богу, эти ребята приняли мои слова за чистую монету. Незаметно переглянулись, после чего слово взял Игорь. «Скоро сам сделаешь задуманное, нечего отлынивать». Доктор внимательно осмотрел в первую очередь прибор, а после и мою руку, уже полностью зажившую. При этом он странно покачал головой, но ничего не сказал. «Надеюсь, ты помнишь, что заключительная часть экзамена скоро начнется. Алекс здесь для того, чтобы забрать тебя». «Да разве я таком забудешь?» Как только артефакт убрали, я демонстративно почесал всю свою руку, вертя ее в разные стороны и рассматривая. Не думал, что мою травму можно так легко вылечить за столь короткое время. Еще бы! Игорь аккуратно убрал прибор в специальный ларец, после чего с гордостью повернулся в мою сторону. «Такие артефакты крайне редкие и очень дорогие. Его нам подарил еще несколько веков назад глава Академии призывателей, когда из нашей школы к ним поступило сразу несколько одаренных учеников. Их на всем континенте не больше 10, и большинство из них находится в пользовании совета. Если бы не необходимость подлечить тебя как можно быстрее, его бы не использовали». «Сам директор настоял на этом», — с улыбкой на лице произнес Алекс. «Видишь, как он заботится о талантливых учениках?» «Талантливых?» — включил дурачка я. «Еще бы!» — слово снова взял Игорь. «Не помню такого случая, чтобы одно заклинание отсеяло по меньшей мере 50 человек за раз. Не вмешайся, Градислав, и жертв могло бы быть еще больше. Откуда тебе известно о нем?» «Вычитал в книге. Давно. На этих словах они даже не шелохнулись, и стало понятно, что не верят в эту историю. Пришлось сразу перевести тему, чтобы хоть на некоторое время отвлечь их. Учителя же отстранили, так почему он оказался там? Его отстранили от проведения экзамена, но наблюдать за ним он не перестал. Алекс уселся рядом со мной, внимательно смотря, как я разминаю свою руку. Созданное тобой заклинание было по его специальности, поэтому он и вмешался, видя, к каким последствиям оно может привести. Стоит заметить, что Правич – сильнейший маг воздушного элемента во всей школе, поэтому здесь нет ничего удивительного. А что за предмет он тогда использовал? Свой атлас, под завеску напитанной энергией. Игорь еще раз прощупал мою руку и остался доволен результатом. После экзамена каждый прошедший пройдет церемонию его получения. Никто заранее не знает, каким он будет, поэтому загадывать или на что-то надеяться нет смысла. Думаю, ты и сам об этом прекрасно знаешь. Не зря же изучал эту тему в библиотеке, не так ли? Мне было очень любопытно узнать об этом побольше, потупив взор, ответил я. Учитель выглядел расстроенным после его активации. «Когда получишь свой атлас, поймешь его реакцию», – спокойно сказал Алекс, вставая. «Ты готов? Сможешь продолжить сдачу экзамена?» «А у меня есть другой выбор», – весело произнес я, тоже вставая. «Хотелось бы принять ванну и выспаться, но, думаю, на это времени особо нет». «Правильно думаешь». Сосед направился к выходу, а я последовал за ним. «Вот как закончится экзамен, хоть весь день потом можешь провести в ванной. Пойдем, скоро уже начнется финальный этап». На этих словах я обернулся и увидел задумчиво стоящего Игоря. «Впрочем, сейчас у меня будут заботы другого характера».